Глава 11. Наша общая судьба. Во время недавней поездки в летний лагерь моя 7-летняя дочь вспомнила одно из своих любимых мест на Земле. Тоскалуса, штат Алабама, родной город ее мамы. Совсем недавно мы ездили на юг к родственникам, устраивали там вечеринки с обливанием на заднем дворе и объедались сладостями. Все прошло прекрасно, если не считать жары. В июле в Алабаме просто не может быть комфортно, но в тот год температура была значительно выше 38 градусов почти все дни нашего отдыха. «Скорее всего, станет жарче», — проговорился я. Это ее не смутило. Моя дочь знает о климате гораздо больше, чем я во втором классе. Но вопросы у нее были. «Будет так жарко, что появится пожар? Я не знаю, но жить там точно станет труднее», — ответил я. «И Сан-Франциско будет гореть?» — не унималась она. «И этого я не знаю». «Прости, что не могу нормально ответить», — уклонился я, понимая, что ответы на ее вопросы вгоняют в уныние. В ближайшие годы она и ее сестра узнают о катастрофе замедленного действия, в появлении которой нет их вины. О катастрофе, которая повлияет на их жизни, а может даже сократит их. В нашей культуре есть бесчисленное множество позитивных изменений. Чем чаще я обращал на них внимание, тем крепче становилась моя надежда. Но у меня есть мрачные мысли, которые все перечеркивают. Несколько лет назад я помешался на изменениях климата. Есть масса причин до ужаса бояться климатического кризиса. Человечество близко к тому, чтобы превысить показатели потепления, согласованные в Парижском соглашении о климате в 2015 году почти вдвое. В 2022 году только в США стихийные бедствия с ущербом в миллиард долларов происходили каждые 3 недели, что в 4 раза чаще, чем в 1980-х годах. Более 150 миллионов человек живут на территориях, которые окажутся под водой к 2050 году. Особенно страдают бедные страны, которые при этом в меньшей степени влияют на проблему. Сигналы тревоги звучат по всему миру, и нам следует насторожиться. Но из-за осознания масштабов проблемы я остался совершенно без сил. Такого рода помешанность — это не злость или страх, это фатализм, принятие того, что ничто не может спасти окружающую среду. В опросе, проведенном в 2019 году среди более чем 50 тысяч человек во многих странах, более половины согласились с тем, что изменение климата — это процесс, который не остановить. Опрос 2021 года показал, что молодые люди на 2/3 чаще, чем пожилые, испытывают отчаяние из-за изменений климата. И их можно понять. Их жизнь выпала по большей части на этот век, и это им расхлебывать основную часть проблем. Отчаяние стало постоянным фоном общественного восприятия мира, настолько привычным, что его уже не замечают. Так же, как и цинизм по отношению к чужим представлениям о климате. В 2022 году психологи спросили 1000 американцев, сколько их сограждан поддерживают серьезные меры по защите окружающей среды. Среднестатистический респондент ответил, что менее 40%. Другими словами, большинство думает, что люди в подавляющей массе не беспокоятся о планете. Люди думают, что будущее обречено, потому что у них нет веры друг в друга. Надеюсь, что к настоящему моменту вы уже настроены скептически, и у вас возник вопрос, разумно ли списывать людей со счетов и отказываться от наших шансов решить климатический кризис. Как оказалось, людское отчаяние основано на популярном, но шатком восприятии человеческой природы. Трагический взгляд на жизнь. Вы могли не слышать о Гаррете Хардине, но он почти наверняка повлиял на ваше видение будущего. Хардин заболел полиомиелитом, когда ему было 4 года, и неделями лежал в постели с такой высокой температурой, что у него возникали галлюцинации. В школе его дразнили калекой, и он сбежал ото всех, увлекшись игрой на скрипке, театром и в конечном итоге наукой. Позже у него развился постполиомиелитный синдром, мучительное состояние, приковавшее Гаррета к инвалидному креслу. Вместе с женой Джейн они были членами группы Hemlock Society, сообщество, которое отстаивало право людей умирать по собственному желанию. Когда у Джейн развился боковой амиотрофический склероз, Хардины самостоятельно ушли из жизни после 62 лет брака. Хардин всегда считал смерть важнейшей частью жизни. Его отец Хью работал коммивояжером вместе с семьей, он ездил из Миссури в Мемфис и Чикаго. Начиная с 10-летнего возраста, Хардин проводил лето в Батлере, штат Миссури, на семейной ферме, которую он называл единственным стабильным местом на Земле. Из-за ограничений после болезни его основной обязанностью был уход за курами, их было около 500 штук, и убой одной из них каждый день на обед. Между тем он регулярно видел, как жители Канзас-Сити вывозят надоевших домашних кошек в сельскую местность. Вероятно, горожане думали, что питомцы найдут хороший дом, но по мере того, как популяция бездомных животных увеличивалась, увеличивалось и количество болезней. Большинство кошек умирали либо в лихорадке, либо в пасти фокстерьеров, проживавших на фермах. Десятилетия спустя Хардин вспоминал этот важный урок с фермы. Убийство — это не всегда жестоко, сохранение жизни — не всегда благо. В одном из интервью он сказал: «Очень долгое время меня преследовала идея, что для всей жизни, которую можно создать, просто нет места. Это касалось и кошек, и особенно людей, численность которых стремительно росла по всему миру». Хардин изучал зоологию и биологию и в конечном итоге стал преподавателем в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, но темные мысли от воспоминаний о ферме не покидали его. В 1968 году он изложил их в коротком эссе под названием «Трагедия общих ресурсов», где он описал образ пастбища, которым пользуется множество пастухов. «Пастбище будет жить, если каждый ограничит количество коров». Но все пастухи страстно желали добавить еще по корове к своему стаду, а потом еще одну, и так до тех пор, пока не закончится еда и фермеры не погибнут вместе с коровами. Если уменьшить масштаб, пастбище Хардина станет нашей планетой, пастухи — человеческим видом, коровы — нашими самолетами, фабриками, карьерами и, в первую очередь, нашими детьми и их детьми. Хардин использовал термин «трагедия» не для обозначения печальной истории, а в изначальном греческом смысле, исход которого герой не может избежать, потому что такова судьба. По мнению Хардина, величайшая трагедия человечества произойдет из-за столкновения двух непреложных законов. Во-первых, планета не может выдержать растущую человеческую популяцию. Во-вторых, люди слишком близоруки, чтобы заметить это, и слишком эгоистичны, чтобы заботиться о планете. «Разорение — это цель, к которой стремятся все люди», — провозгласил Хардин. «Каждый преследует свои личные интересы». Он посвятил себя попыткам прекратить разрушение и пропагандировал политику ограничения численности населения. В начале 1960-х Хардин выступил с речью в поддержку права на аборт, что в то время было табуированной темой. После этого в течение многих лет женщины подходили к нему на улицах и спрашивали, куда им идти за помощью в репродуктивных вопросах. Вместе с Джейн они отыскали возможности проводить аборты в Мексике и отправили к нужным врачам сотни женщин. Хардин считал, что их усилия по пользе сравнимы с подземной железной дорогой времен догражданской войны. Подземную железную дорогу использовали, чтобы помочь рабам с юга добраться до безопасных мест на севере Америки и в Канаде. Со временем его идеи стали более фанатичными. Сначала он относился к людям как к котам, сложным отвратительным милосердием. Потом начал воспринимать человечество как кур на ферме. Хардин начал утверждать, что недостаточно дать людям репродуктивный выбор, нужно отнять у них свободу выбора. Ему нравилась идея стерилизации людей как метода контроля численности населения. В эссе под названием «Эгоистическая мораль в кризисных ситуациях» он выступал за прекращение международной помощи. Более богатые страны могли бы спасти себя, как пассажиры небольшого судна в море, но только если бы они позволили голоду опустошить более бедные страны. В противном случае, писал Хардин, менее предусмотрительные и менее способные будут размножаться за счет более способных и более предусмотрительных. Он принял ксенофобию, евгенику и в конечном итоге открытый расизм, заявив, что идея многонационального общества — это катастрофа. Хардин искренне боялся за планету. А еще он боялся человечества в нравственно отсталом и ущербном виде. Хотя он предсказывал, что численность населения будет расти быстрее из года в год, рост остановился. По состоянию на 2019 год, еще до пандемии, численность населения сократилась в 25 странах. К счастью, большинство людей не разделяют предубеждения Хардина, но многие принимают его мышление. Первое эссе неожиданно набрало большую популярность, и Гарретт стал знаменитостью. Он гастролировал по стране, выступая перед сотнями людей. Арендодатели в Сан-Франциско не смогли найти достаточно большой зал, поэтому он проводил там по несколько мероприятий, как гастролирующая рок-группа. Трагедию все еще преподают миллионам студентов. Любой, кто заботится об окружающей среде, может соблазниться на ее простую логику. Человечество — это проблема, и так будет всегда. Хардин думал, что перенаселение уничтожит планету, но у него с женой было четверо детей. Это очень странная взаимосвязь между страхами пары и их действиями. Однако сегодняшние страдальцы менее склонны покупать экологичные автомобили или участвовать в митингах за защиту климата по сравнению с другими людьми. Если завтра не наступит, почему бы не побаловать себя сегодня? Если все остальные добавят еще одну корову в свое стадо, зачем ущемлять себя? Как мы уже узнали, циники плохо различают ложь. Они видят плохое во всех, поэтому им сложно отличить настоящих виновников от воображаемых. В вопросе климатического кризиса есть реальные виновники. Почти две трети промышленных выбросов углерода за последние 150 лет появились от всего лишь 90 крупных компаний. 1% самых богатых людей в мире производит в два раза больше загрязнений, чем все люди с низким доходом вместе взятые. Элиты в энергетической отрасли используют мощные рычаги для поддержания статус-кво, например, лоббируя сенаторов, чтобы те выступали против новой энергетической политики и подкупая ученых для распространения дезинформации о климате. Цинизм помогает делу. Когда мы решаем, что все слишком эгоистичны, чтобы защищать планету, мы покрываем людей и компании, которые наносят ей наибольший вред. Возьмите идею углеродного следа, количество парниковых газов, которые оставляет человек, семья или сообщество. Если вы думаете об изменении климата, скорее всего, вы беспокоитесь и о своем следе. Онлайн-калькуляторы выдают красочные иллюстрации, какой вред вы лично наносите окружающей среде и подсказывают, как можно улучшить ситуацию. Есть меньше красного мяса, ездить на работу на велосипеде, отдыхать недалеко от дома. Здорово делать выбор в пользу планеты. Но оказывается, что сама идея углеродного следа была изобретена компанией British Petroleum, и один эксперт называет это, возможно, одной из самых успешных вводящих в заблуждение пиар-компаний в истории человечества. За два года British Petroleum инвестировала миллионы долларов в переосмысление климатического кризиса. Причина проблемы, по их мнению, в безрассудном потреблении людей. Выход, как они настаивают, тоже в нас. Пора садиться на низкоуглеродную диету, гласит реклама. Руководители энергетических компаний пристыдили активистов за полеты на самолетах и употребление мяса, пытаясь громкими заявлениями дискредитировать и разделить общественные движения, направленные на борьбу с изменением климата. А ведь наш углеродный след во многом зависит от окружения. Людям было бы проще потреблять меньше энергии, если бы было больше зарядных станций для электромобилей, велосипедных дорожек и альтернатив чистой энергии, все против чего выступают крупнейшие топливные магнаты. Углеродный след — это часть большой маркетинговой программы, которая перекладывает ответственность за проблемы с компанией на людей, одновременно создавая системы, которые держат людей в зависимости от этих компаний. Эта пропаганда орудует цинизмом как скальпелем. Мы все виноваты, так что можно сказать, что никто особенно не виноват. И пока British Petroleum призывала людей выбирать тофу вместо стейка, компания мало что сделала, чтобы изменить свой собственный огромный след. В 2018 году British Petroleum выделила всего 2% бюджета на развитие возобновляемых источников энергии. А в 2019 году приобрела новый нефтяной участок. Это была самая крупная их сделка за два десятилетия. Помешательство высасывает нашу энергию, как и другие формы цинизма, оно поддерживается неверными представлениями о человечестве. Американцы думают, что агрессивную климатическую реформу не поддержит и треть нации. На самом деле ее поддерживают почти две трети. Если вы хотите, чтобы политика США была направлена на сохранение окружающей среды, вы – подавляющее большинство, но, скорее всего, не знаете об этом. Большинство людей стремятся к светлому будущему. Миллионы людей, движимые творческой дезадаптацией, действуют, чтобы приблизиться к нему. Многие уже живут в своем светлом будущем, показывая нам алгоритм действий, которому нужно следовать. Победа народа. В 1976 году Хардин отправился с Тором трагедии в Индианский университет. Профессор Эленор Остром сидела в зале и испытывала отвращение, особенно от настойчивых призывов стерилизовать людей после рождения первого ребенка. Она вспоминает, как люди спрашивали: «Вам не кажется, что это слишком?» «Нет», — отвечал он, — «мы должны это делать, иначе нам конец». Эленор считала, что Хардин скатился в тоталитаризм. Она также скептически отнеслась к трагедии. «Он просто все выдумал», — такая у меня была мысль. Он говорит: «Представьте себе пастбище, доступное для всех, но при этом не дает никаких конкретных данных». Хардин придумал басню, в которой люди жадно используют окружающую среду, но никто не удосужился заняться научными исследованиями. 30 лет спустя Остром получила Нобелевскую премию за то, что более внимательно рассмотрела теорию и раскрыла множество ошибок Хардина. Остром выросла в Лос-Анджелесе во времена Великой депрессии и стала редким выходцем рабочего класса, поступившим в престижную среднюю школу Беверли-Хиллз. Она любила математику, но учителя отказывались заниматься с ней дополнительно, ведь в будущем ее место все равно у плиты. Из-за отсутствия углубленного изучения математики позже ее не приняли в аспирантуру по экономике. С подобными препятствиями Эленор сталкивалась на протяжении всей жизни, но смогла преодолеть их все. Она получила докторскую степень в области политологии и стала знаменитым исследователем. Ее ранние работы были посвящены реальным проблемам использования общих ресурсов, касающихся ее родного города. Лос-Анджелес зависел от воды из центрального и западного бассейнов Калифорнии. В начале 1900-х годов огромные подземные запасы воды были изобильными. Но постепенно район заполнили люди, электростанции и курорты, и воды стало не хватать. Жители начали использовать слишком много воды, и тогда морская вода затопила и загрязнила водоносные слои. К середине века чрезмерное использование стало серьезной проблемой. Соленая вода уничтожила траву в парках и на школьных дворах. Но все же люди могли потреблять сколько хотели, никак не сталкиваясь с последствиями. Можно сказать, что это прямая иллюстрация эссе Хардинга. Но трагедии не произошло. Напротив, люди самостоятельно организовали то, что Остром назвала общественным предпринимательством. Они сформировали сеть водных ассоциаций, которые регулировали использование воды и вели просветительскую деятельность. Жители Лос-Анджелеса объединились перед лицом общей угрозы. Они действовали как не Homo economicus, а как Homo collaboratus. Вместе со своим мужем Винсентом и десятками студентов Эленор запустила успешные общественные проекты по всему миру. В Валенсии, в тех частях Испании, где есть участки засушливых, но плодородных земель, фермеры должны пристально следить за потреблением воды. На протяжении столетий местные используют сложную систему очередности и водный трибунал за мошенничество, когда провинившиеся отвечают перед своими соседями. Рыбаки в штате Мэн тоже придерживаются ряда правил. Например, отпускают обратно в море лобстеров, чей вес не превышает определенных значений. Контролером у них выступает репутация. На горных лугах Тёрбеля в Швейцарии фермеры делят землю для выращивания овощей и разведения скота. Еще в 1517 году на общем совете их предки решили: ни один гражданин не может пасти в Альпах больше коров, чем он может прокормить за зиму. Швейцарские фермеры успешно сосуществуют уже на протяжении 500 лет. Каждое сообщество, которое изучало остром, находило свое решение проблемы общего пользования ресурсами. Но у каждого есть набор принципов проектирования для создания благоприятной среды. Демократическим путем люди договариваются, сколько ресурсов каждый из них может использовать. Они выбирают наблюдателей, которые следят за исполнением договоренностей. Нарушителей наказывают, но в первый раз мягко, санкции ужесточаются только после повторных нарушений. И была еще одна нить, связывающая успешные общины, которую обнаружила Остром — это доверие. Когда людям навязывают правила, доверия нет, они будут обманывать при любой возможности, размышляла она. Если же люди верят друг другу, они охотнее вкладываются в общее будущее. Деревни у океана более благополучные, чем деревни у озера. В основе работы Эленор лежало простое, но глубокое неприятие цинизма. Хардин просил нас представить пастбище. Остром пошла и нашла настоящее. Хардин был замурован в свое видение жизни, в котором человеческая жадность не знала границ. Но это лишь один из способов взаимодействия людей, причем чаще в условиях, когда они зажаты в рамки экономических и социальных систем, которые настраивают людей друг против друга. Если мы выйдем за рамки этих границ, увидим панораму гораздо более красивую и сложную, чем мог представить себе Хардин. На протяжении всей истории люди жили в ритме природы, брали то, что нужно, и всегда был остаток. По словам одного из студентов, Остром как минимум миллиард людей сегодня живет благополучно, прекрасно управляя общими ресурсами. Еще миллионы живут согласно философии вроде Убунту, представления группы народов Банту о том, что человек проявляет свою человечность через других людей. Особенно за пределами западного мира люди часто делятся своей идентичностью с соседями, предками и потомками. По сравнению с этим, жизнь Homo economicus кажется одинокой и трагичной, чем-то бесцельным. Хищная жадность — нетипичная наша черта. Мы не враги планеты по рождению. Забота о себе, друг о друге и будущем могут быть одинаково важны. Выбирая будущее. Остром изучала небольшие сообщества, где благополучие достигается естественным путем. Наша общая важнейшая задача — сокращение глобальных выбросов углерода — требует совместной работы каждой нации и миллиардов незнакомых людей. Это запредельный уровень общности. Но у людей, которые хотят присоединиться к этой огромной работе, сейчас больше возможностей, чем когда-либо. Стоимость солнечной и ветровой энергии резко упала за последние десятилетия, в то время как интерес к этим технологиям резко вырос. В 2023 году мир инвестировал в возобновляемую энергию $1,7 триллиона, в ископаемое топливо для сравнения $1 триллион. Ожидается, что к 2025 году возобновляемые источники энергии заменят уголь как крупнейший источник электроэнергии. Эти технологии могут замедлить выбросы углерода, но, скорее всего, не приблизят нас к целям, установленным Парижским соглашением о климате в 2015 году. Как сказала мне специалист по климату Габриэль Уокер, даже если вы пустите в ход все электромобили, всю солнечную энергию и всю энергию ветра, мы останемся в критической точке, из которой невозможно ничего сделать. Я позвонил Уокер, чтобы она избавила меня от отчаяния, но ее комментарий показался мне не лучшим началом разговора. Когда я спросил, переживает ли она из-за климата, Габриэль ответила «каждый день», а потом добавила «но я не могу отчаиваться. Эта роскошь стоит слишком дорого. Отчаяние может помешать искать решения, в которых мы так нуждаемся». Уокер не унимается, а знания, которые она получила, подарили ей веру в будущее. В юности Уокер подолгу гуляла по английским деревням и делала заметки о местных растениях и животных. Мать Габриэль, осознавая страстную любовь дочери к природе, вышла стихотворение Элизабет Барретт Браунинг на гобелене на стене в детской. «Земля полна небес, и каждый куст горит божественным огнем». Уокер видит божественное во всех проявлениях дикой природы. Она умеет наслаждаться каплями росы возле дома и уже больше дюжины раз ездила на северный и южный полюса. О бесконечной арктической тундре Габриэль говорит без прикрас. «Там я чувствую себя песчинкой, и мне это по душе». Получив докторскую степень по химии, Уокер в 1992 году устроилась в журнал Nature, чтобы освещать климатические события. Она путешествовала по миру, посещая природные места, пострадавшие от рук человека. В дождевом лесу Мадагаскара Габриэль наблюдала, как резвятся лемуры и парят ястребы, но совсем неподалеку лес вырубили, земли под пастбище истощили и оставили умирать. Это бессмысленное уничтожение, как его называет Уокер, изменило экосистему. У кормящих приматов уменьшилось количество молока, поэтому рождаемость упала. Для птиц сигналом к началу миграции всегда была температура, но климат изменился. Они начали путешествие слишком поздно и прилетели к высохшим озерам. «Прекрасно настроенный оркестр начал играть какофонию, полный беспорядок», — сказала она мне. Гораздо раньше, чем многие из нас, Уокер поняла, что климат уже меняется. Она начала искать пути решения, но вскоре осознала, что одно лишь уменьшение выбросов не покроет огромный климатический долг, накопленный нашим видом. Несясь в бетонную стену, мы просто отпускали педаль газа, но не жали на тормоз. Уокер начала поиск новых подходов к проблемам климата. Она слышала о технологиях удаления углерода, которые извлекают загрязнения из окружающей среды. Но ей казалось, что это выдумки, которые невозможно применить в реальности. После поездки в Сквомиш, примерно в часе езды к северу от Ванкувера, Габриэль изменила мнение. Там есть компания Carbon Engineering, которая управляет огромным заводом по очистке воздуха. Технология позволяет извлечь из воздуха углекислый газ, очистить его и похоронить глубоко под землей. Уокер побывала на заводе в 2018 году и была шокирована его эффективностью. «Господи Боже», — подумала она, — «это может сработать». С тех пор Уокер стала ярой сторонницей технологии удаления углерода. Причем эта технология не обязательно должна быть высокотехнологичной, как забор воздуха. Базальт, вулканическая порода, вступает в естественную реакцию с углекислым газом, удерживая его в твердой форме. Распределение измельченного базальта по земле не просто запускает процесс, но и улучшает качество почвы. В глобальном смысле возможность удаления углерода вселяет пьянящую надежду. Получается, можно не замедлять несущийся в стену автомобиль, а развернуть его в другую сторону, не смягчать изменения климата, а дать Земле шанс на исцеление. Технология удаления углерода привлекла бешеный поток инвестиций от компаний и правительства, а еще огромный поток критики. Это новый, недоказанный и слишком дорогой в своем нынешнем виде метод, чтобы добиться даже минимальных позитивных изменений климата. Некоторые ученые и активисты считают, что это лишь отвлекает от настоящих усилий по борьбе с кризисом или, что еще хуже, называют технологию намеренной дезориентацией, которую используют нефтегазовые компании, продолжая свою разрушительную деятельность, но притворяясь, что им не все равно. Есть серьезные опасения, что даже разговор об этих методах поставит на паузу усилия по борьбе с климатическими изменениями, говорит Уокер, но потом добавляет, но если это вам не подходит, какие будут предложения? Сомнения в реалистичности технологии удаления углекислого газа очень ей знакомы, когда-то люди также сомневались в солнечной и ветровой энергии. Но Габриэль считает, и это действительно важно, что для борьбы с главной опасностью для жизни нашего вида нужно пробовать все методы. В мире, помешанном на «или», она предпочитает «и». Сейчас есть два способа защитить климат – возобновляемая энергия и удаление углерода. Но Уокер выделила еще третье «и» – ответственность. Компании по добыче ископаемого топлива могли бы использовать технологию с углеродом как отвлекающий маневр, точно так же, как они могли бы продолжать обвинять в углеродном следе общественность. Но люди могут не вестись на эту наживку. Мы можем проголосовать за регуляцию деятельности компаний и следить, какие шаги они предпринимают, чтобы идти к глобальным климатическим целям. Что касается корпораций, которые этого не делают, Уокер говорит, что мы должны обрушиться на них как адский огонь, чтобы ситуация изменилась. В течение многих лет молодые люди спрашивали у Габриэль, что они могут сделать для защиты окружающей среды. Раньше она просила заменять лампочки и утеплять чердаки. Сейчас все изменилось. Она сказала: «Теперь, когда вопросы задают дети, я отвечаю: будьте неудобными». Не то чтобы им нужно было ее разрешение. Прошло более 5 лет с тех пор, как Грета Тунберг решила пропустить 3 недели учебы в 9 классе и сесть перед шведским парламентом с плакатом «Школьная забастовка за климат». 7 месяцев спустя более 1 миллиона детей в 125 странах присоединились к ней в глобальный день протеста. Одинокое сопротивление Тунберг переросло в движение «Пятница ради будущего» и воодушевило целое поколение. Молодежь теперь прочно закрепилась в лидерах в борьбе за климат и обрела свою политическую силу. Молодые люди перепрофилировали социальные сети в ресурс для распространения информации и творческой адаптации. В распространяющихся как вирус постах они часто сочетают гнев, юмор и оптимизм. В 2020 году энергетическая компания ConocoPhillips получила одобрение на проект Willow, масштабную 30-летнюю работу по бурению нефтяных скважин на северном склоне Аляски. Нефть, добываемая в ходе этого проекта, будет загрязнять окружающую среду примерно так же, как появление на дорогах дополнительно 2 миллионов автомобилей, работающих на газе. В социальных сетях видеоролики с хэштегом «Stop Willow» собрали 500 000 просмотров. Эта энергия быстро прорвалась сквозь политику сдерживания социальных сетей. Белый дом получил более 1 миллиона писем и 1000 звонков с требованием остановить проект Willow. Проект все-таки приняли, но за этим очевидным поражением стоят 1000 новых активистов, продвигающих свое дело. И хотя молодежь, что неудивительно, склонна к отчаянию, многие подходят к проблемам с решительным настроем. Создатель подкаста Филипп Эйкин поддерживает концепцию устойчивого развития и считает, что отчаяние — это привилегия. Он говорит: «Слишком поздно означает, мне не нужно ничего делать, ответственность не на мне». Свои мысли он оформил в подкаст «Ок Думер». Думер — человек, который утратил смысл в жизни и не видит перспектив в будущем. Дерзкий ответ климатическому нигилизму, пропитанному сарказмом молодежи по отношению к престарелым бумерам. У следующего поколения активистов нет времени оплакивать планету, на которой им все еще приходится жить. Чтобы бороться с отчаянием, они поглощают новости не только о разрушительной политике, но и о победах в вопросах климата, поданных в позитивном ключе. Ванджику Гатеру, основательница организации Black Girl, Environmentalist, регулярно делится с тысячами подписчиков сводками позитивных новостей об окружающей среде. Для Гатеру это не просто приятная информация, это подпитка для дальнейшей работы. Она объясняет: страх не мотивирует людей к постоянным действиям. То, что действительно помогает, — предложение путей решения во время обсуждения проблемы. По мере того, как молодые люди будут вырастать и получать право на голос, экологические проблемы станут оказывать все больше влияния на политическую жизнь. На выборах в США в 2020 году почти треть избирателей в возрасте до 30 лет назвали изменение климата одной из трех главных проблем. Гражданское давление на лидеров будет неуклонно расти в ближайшие годы и уже влияет на принятие важных решений на всех уровнях. Закон о снижении инфляции 2022 года предусматривает самую крупную поддержку борьбы с изменением климата за всю историю США. В том же году на конференции ООН по изменению климата более развитые страны взяли на себя денежные обязательства в содействии менее развитым странам, которые больше всего страдают от климатического кризиса. В 2023 году суд вынес решение в пользу истцов в возрасте от 5 до 25 лет, которые подали иск о том, что штат Монтана не обеспечивает им чистую и здоровую окружающую среду. Аналогичные иски подаются на Гавайях, в Юте и Вирджинии. А всего через несколько недель после решения по Монтане администрация Байдена запретила бурение нефтяных скважин на более чем 4 миллионах гектаров на Аляске, аннулировав ранее выданные нефтяным компаниям договоры аренды. Через несколько недель после нашего разговора с дочерью о пожарах мы приняли участие в уборке пляжа вдоль побережья Тихого океана. Мы и раньше участвовали в уборках у себя на районе, но это был необычный опыт — собраться у диких морских просторов, быть ближе к миру, который мы хотим защитить, и работать бок о бок с людьми, выполняющими ту же миссию. Среди волонтеров было огромное количество маленьких детей. Меня удручает осознание того, что когда это поколение поймет масштаб проблемы, многие почувствуют гнев, ужас, будут думать, что проиграли, и иметь на это полное право. Но они также смогут бороться, некоторые с помощью технологий, которые мы пока даже не можем представить, другие — старомодными способами, протесты, законотворчество или банальная уборка. Величайшая проблема человечества также породила уникальное по масштабу движение, которое может стать началом изменений, кажущихся нам фантастикой, как это было с прогрессивным движением более века назад. Молодежь будет злиться и работать эффективно, но слишком часто они взваливают все на собственные плечи. Ванджику Гатеру устало слушать о том, как сильно она вдохновляет. Надежда — это то, что нужно заслужить. Мы получили надежду благодаря упорному труду, в котором мы вкладываемся каждый день, — говорит она, призывая людей действовать самостоятельно. Не одалживайте нашу надежду. Надежда с нами. Смысл всего этого не в том, чтобы убедить вас, что климатический кризис пойдет на спад. Это было бы оптимистично, а последние десятилетия дали мало поводов для оптимизма. Дело в том, что мы не знаем, что будет, и все еще можем делать выбор, который имеет значение. И если мы вдруг найдем способ жить в большей гармонии с природой, это не будет шокирующим переворотом человеческой природы. Это будет выражением наших глубочайших ценностей. Так можно сказать о многочисленных проблемах, на грани которых мы сейчас балансируем. Будет ли дальше разрушаться демократия или сможет окрепнуть? Будут ли люди чувствовать себя все более одинокими год от года или смогут объединиться для общих целей? Будет ли богатство все так же оседать в руках элиты или уровень жизни может стать лучше для всех остальных? Будет ли продолжаться рост психических заболеваний или начнет снижаться, когда мы заново откроем для себя силу общения? Я не знаю ответа ни на один из этих вопросов, и вы тоже. Но в каждом случае внутри нас есть надежда на позитивные изменения. Миллиарды людей научены, что жизнь — это битва, где победители получают все, а остальные — в проигрыше. Доверие и надежда высмеиваются как наивные черты. Но теперь у вас есть знания. Вы можете оставаться скептичными и не допускать необдуманных предположений о людях. Вы можете помнить, что СМИ искажают наше представление друг о друге, и искать более качественную информацию. Прежде всего, вы можете осознать, что надежда — это не слабость, а способ защититься от ошибок и быть более эффективным. Надежда может стать волшебной палочкой, помогающей найти людей, которые хотят того же, что и мы, чтобы укрепить чувство общности и работать ради общего дела. На одном из протестов человек из толпы спросил писателя и активиста Билла Маккибена: Что может сделать отдельный человек для борьбы с изменением климата? Маккеббен ответил: «Перестаньте быть индивидуалистами». Когда после первой операции Эмиль собрал вместе ученых и миротворцев, он призвал рассказывать людям о высоком потенциале, который есть в каждом, идти сквозь тьму, распространяя свет. Он сказал: «Самое приятное, что эта сила живет внутри нас и является достоянием общественности. Она не принадлежит никому. Лучший способ пробудить ее — объединяться в сообщество. Для этого мы здесь». Ты был прав, Эмиль. Для этого мы здесь.